Глава 9. Как нереалистичны были тренажеры, встреча с Пирром ошеломила Язона. Нет, на первый взгляд все то же. Ядовитая трава под ногами, хаотичный полет шипокрыла, тут же подстреленного грифом. Но все это как-то растворялось в буйном клокотании стихий. Дождь лил буквально как из ведра. С неба падали не обособленные капли, а сплошная пелена воды. Ветер рвал эту пелену и хлестал его струями по лицу. Язон протер глаза и с трудом различил на горизонте два вулканических конуса, извергающих дым и пламя. Это пекло отбрасывало зловещий багровый отсвет на тучи, которые стремительно проносились над вулканами. Что-то пробарабанило по его шлему и отскочило на землю. Язон нагнулся и поднял градину толщиной с большой палец. Другие градины принялись больно дубасить его по спине и шее. Он живо выпрямился. Буря кончилась так же быстро, как разразилась. Жгучее солнце растопило градины, над улицей закурились струйки пара. Язон взмок от пота в своей защитной одежде. Но не прошли они и одного квартала, как снова хлынул ливень, и его забило озноб. Гриф, знай себе, шагал, не обращая внимания ни на погоду, ни на вулканы, сотрясающие землю своей яростью. Язон заставлял себя не думать о неудобствах и не отставать от мальчика. Более унылую прогулку трудно было придумать. Сквозь завесу дождя виднелись очертания приземистых мрачных зданий, половина которых там уже была разрушена. Язон и Гриф шли по пешеходной дорожке посередине улицы. Время от времени то с одной, то с другой стороны проносились бронетранспортеры. Язон недоумевал, почему пешеходам отведена середина, пока Гриф не подстрелил какую-то тварь, которая бросилась на них из развалин. Понятно. Просвет по бокам служит для страховки. На Язона вдруг навалилась дикая усталость. «Надо думать, о такси здесь нечего и мечтать», — сказал он. Гриф озадаченно посмотрел на него. Было очевидно, что он впервые слышит слово «такси». Тем не менее, он пошел потише, приноравливаясь к тяжелой поступи гостя. Через полчаса Язон уже утолил свое любопытство. «Гриф, что-то этот город не блещет. Надеюсь, другие города у вас в лучшем состоянии?» «Не блещет? Не знаю, что вы этим хотите сказать, но других городов у нас нет. Есть лагеря там, где руду добывают, но городов нет». «Странно. Язону всегда представлялось, что на Пире несколько городов. Вдруг подумал, что еще очень мало знает об этой планете. Как прибыл сюда, все его время было поглощено этими курсами. У него накопилась тьма вопросов, но с ними надо обращаться к кому-то другому, только не к этому угрюмому малолетнему телохранителю. К тому же есть человек, который лучше кого-либо сможет его просветить». «Ты знаешь Керка?» – спросил он мальчика. «Насколько я понимаю, он ваш посланник на целой куче планет, но его фамилия...» «Кто же не знает Керка? Но он занят. Вам незачем с ним встречаться». Язон погрозил ему пальцем. «Твоя забота — охранять мое тело, а душу оставь в покое. Давай условимся. Я задаю тон, а ты поешь, идет?» Очередная буря обрушила на них градины величиной с кулак и заставила искать укрытие. Когда она унялась, Гриф нехотя повел Язона в центр. Они зашли в относительно высокое здание. Здесь людей было больше, и некоторые из них даже на миг отрывались от дела, чтобы взглянуть на Язона. Одолев два лестничных пролета, он увидел дверь с надписью «Координация и снабжение». «Керк сидит здесь?» – спросил Язон. «Конечно», – ответил мальчик. «Он начальник управления». «Отлично. Теперь ступай, выпей лимонады или перекуси где-нибудь и возвращайся часа через два. Думаю, Керк не хуже тебя присмотрит за мной». Мальчик постоял в нерешительности, потом зашагал вниз по лестнице. Язон вытер лоб и толкнул дверь. Он увидел канцелярию, в которой находилось несколько пирян. Никто из них не обратил внимания на Язона и не поинтересовался, какое у него дело. Раз человек пришел, у него есть на то причина. Никому не пришло бы в голову выспрашивать, что ему нужно. Язон не был приучен к таким порядкам и не сразу сообразил, что здесь ему не будут докучать пустыми формальностями. В дальнем конце комнаты была еще одна дверь. Он добрел до нее, открыл и обнаружил Керка, который сидел за конторкой, заваленной бумагами и папками. «А я все жду, когда же ты появишься», — сказал пирянин вместо приветствия. «Давно пришел бы, если бы ты не препятствовал», — ответил Язон, тяжело опускаясь на стул. «Наконец до меня дошло, что я могу всю жизнь проторчать в этих ваших яслях для убийц если не приму срочные меры. И вот я здесь, у тебя. Насмотрелся на пир и готов возвращаться в цивилизованные миры? Представь себе, нет. И мне уже порядком надоело слушать, как все советуют мне улететь. Я начинаю подозревать, что ты и твои пиряне стараетесь что-то скрыть. Керк улыбнулся. Что нам скрывать? Вряд ли найдется другая планета, где жизнь текла бы так просто и прямолинейно. В таком случае ты, конечно, не откажешься ответить мне на несколько откровенных вопросов о пире. Керк явно хотел что-то возразить, но вместо этого рассмеялся. «Сдаюсь! Куда мне с тобой спорить? Ну что тебе хочется узнать?» Язон тщетно попытался сесть поудобнее на твердом стуле. «Сколько жителей на твоей планете?» – спросил он. Керк помялся, потом ответил. «Около 30 тысяч. Немного для планеты, которая уже давно обитаема, но причина достаточно ясна». «Хорошо, население 30 тысяч. Ну, а какую площадь вы контролируете? Знаешь, я удивился, когда узнал, что этот город с его защитными стенами, которые вы называете периметром, единственный на всей планете. Рудники не в счет, они только придатки города. Так вот, можно ли сказать, что контролируемая вами территория растет? Или же, наоборот, она сокращается?» Керк призадумался, машинально вертя в руках кусок стальной трубы, который взял со стола. При этом его пальцы гнули сталь, как резину. «На это трудно так сразу ответить», — наконец произнес он. «Наверное, где-то есть такие данные, хотя я не знаю, где именно. Тут столько факторов». «Ладно, оставим пока этот вопрос», — уступил Язон. «Я задам другой, пожалуй, более принципиальный. Можно ли сказать, что население Пирра медленно, из года в год, сокращается?» Труба с резким звоном ударилась о стену. Керк вдруг очутился прямо перед Язоном, его руки были угрожающе вытянуты вперед, лицо побагровело от ярости. «Никогда не повторяй этих слов, понял? Чтобы я больше не слышал этого от тебя!» Стараясь выглядеть невозмутимым, Язон продолжал. «Не сердись, Керк, я ведь не хотел тебя задеть». Он говорил медленно, тщательно подбирал слова, понимая, что жизнь его висит на волоске. «Не забывай, что я на вашей стороне. С тобой я могу говорить на чистоту, потому что ты повидал гораздо больше тех пирян, которые никогда не покидали родной планеты. Ты умеешь дискутировать, ты знаешь, что слова — только символы, что можно отлично разговаривать и не выходить из себя из-за слов».